Магазинов оказалось слишком много. Так, во всяком случае, думал Броуди через час после начала поисков. Его всегда удивляла потребность людей украшать себя камнями и металлами. Но поскольку привычка эта тянулась еще с незапамятных времен, вряд ли стоило надеяться на то, что когда-нибудь она выйдет из моды. В то же время ему было приятно, что Рис не поддалась извечной женской слабости и не стала присматривать себе кое-что из увиденного. Он-то боялся, что ему придется раз за разом пресекать попытки всего лишь примерить вот это. По его мнению, женщина, способная сохранить голову среди этого блеска и роскоши, действительно заслуживала уважения. Время от времени взгляд ее скользил по витринам с образцами, но она ни на миг не забывала о том, зачем они сюда пришли. Броуди проникся к ней еще большим восхищением, когда заметил страдания других мужчин, тех, чьи подружки пускали слюнки над разными украшениями. Переполнявшие его чувства были так сильны, что он даже остановил ее посреди улицы и наградил пылким поцелуем. «Очень мило. Но с чего вдруг?» «Потому что ты разумная, целеустремленная женщина». «В самом деле, наши поиски заняли бы вдвое больше времени, если бы ты, подобно прочим барышням, тормозила у каждого окна и каждой витрины, попискивая от восторга при виде какой-нибудь блестящей штучки. А так мы, пусть и медленно, но продвигаемся вперед». «Все верно», — заметила Рис, направляясь вместе с ним к очередному магазину. «Но я к тому же пытаюсь быть честной женщиной, и посему должна признать, что единственная причина, по которой я, по твоему образному выражению, не пищу от восторга, это то, что я не в состоянии позволить себе ничего из увиденного. Да и не в моих это привычках. Но это не значит, что я обошла своим вниманием наиболее привлекательные вещички. К примеру, те чудесные ботиночки на высоком каблуке. По-моему, они были из крокодиловой кожи. Или же бирюзовые серьги, сосновые из белого золота. Или... Так ты присматривалась? Можно сказать и так. Мои иллюзии разбились вдребезги. Думаю, лучше тебе знать правду. Она дружески пожала ему руку. Впрочем, при нынешнем раскладе я бы с большим удовольствием купила набор ситрама, чем бирюзовые серьги. Что такое ситрам? Набор посуды. Да у тебя и так куча кастрюлек. Вот именно. А мне нужна настоящая посуда. Из нержавеющей стали, термостойкой. Если мне и в самом деле удастся опубликовать кулинарную книгу, ситрам будет первым в списке моих приобретений. А ты купил себе что-нибудь замечательное, когда продал первую книгу? Новый ноутбук. Ну да. Все для работы. Как и в моем случае. Смотри-ка, это местечко выглядит весьма перспективным, заметила Рис, внимательно изучая витрину. Если Дина говорила правду, ее цепочка была из настоящего золота с настоящими же бриллиантами, она вполне могла продаваться в таком магазине. Магазин и правда был повыше классом, чем все то, что они видели до сих пор. У маленького столика сидела женщина с роскошными рыжевато-каштановыми волосами. Попивая кофе из крохотной чашки, она внимательно рассматривала какие-то украшения, разложенные перед ней на черном бархате. Сидевший напротив мужчина что-то втолковывал ей приглушенным голосом. Навстречу им из-за прилавка шагнула еще одна женщина со стильной стрижкой. «Здравствуйте! Добро пожаловать в наш магазин. Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Да. Мы ищем одну вещь», — начала Рис. «Цепочку с подвеской в виде перламутровой луны. Цепочка из золота украшена бриллиантами. Да, нечто похожее было у нас несколько месяцев назад. Сейчас все уже распродано, но мы могли бы подобрать вам что-нибудь похожее. Эту вещь продали вы? Не уверена, что лично я, однако она была продана. Вы ведете регистрацию сделок? Улыбка продавщицы стала куда менее яркой. Думаю, вам лучше поговорить с мистером Дельвеччо. Он сейчас занят с клиенткой. Она махнула рукой в сторону покупательницы. Если хотите, можете подождать, пока он освободится. Не желаете выпить чаю, кофе? Но прежде чем они успели ответить, рыжеволосая женщина встала. С легким смешком она наклонилась к Дельвеччо и расцеловала его в обе щеки. «Они просто бесподобны, Марко! А вы ведь знали, что я не смогу устоять?» «Стоило мне увидеть их, как я сразу же подумал о вас. Прислать вам их надо? Ни в коем случае. Я заберу их с собой. Мелани оформит вам покупку. Носите с удовольствием. Весьма признательна». Продавщица со стильной стрижкой занялась драгоценностями, а Дельвеччо направился к Крис и Броуди. «Итак, перламутровая луна на золотой с бриллиантами цепочке?» «Да», — ответила Рис, в немалой степени удивленная тем, что он смог уследить за их беседой. «И именно так. Необычная вещица. Точно такая была у женщины по имени Гина Блэк, но Гина пропала. Поскольку она утверждала, что цепочка — это подарок, мы хотели бы найти человека, который купил ее. Возможно, он располагает какой-то информацией». «Понимаю», — все так же любезно заметил Дельвеччо. «Вы из полиции?» «Нет, но мы заинтересованы в раскрытии этого дела. Все, что нам нужно — имя человека, купившего у вас цепочку. В прошлый год у нас было немало украшений, дополненных подвесками в виде лун, звезд, планет и солнечных дисков. Это была целая серия под названием «Вселенная драгоценностей». Боюсь, однако, что не смогу предоставить вам информацию по нашим клиентам. До тех пор, пока полиция не выпишет ордер на арест. Впрочем, даже в этом случае мне потребовалось бы немало времени, чтобы найти интересующее вас сведения. Ведь эти украшения были проданы еще в прошлом году. Некоторые покупали их за наличные, а такие сделки вообще не заносятся в реестр. Возможно, вы помните, когда и за сколько была продана цепочка? Дельвеччо перевел взгляд на Броуди. «Боюсь, не могу сказать об этом с уверенностью. Ну, хотя бы приблизительно. Ведь для этого не нужен никакой ордер. Ну, эта серия продавалась у нас с октября по январь. А вещица, которую вы описываете, могла стоить около $3000. Поймите, тот, кто подарил эту вещь Дине, должен знать, что с ней случилось. Еще раз попыталась счастье Рис. Если это так, вам следует обратиться в полицию. Я же пока не в состоянии сообщить вам ничего конкретного. Прошу меня извинить». Раскланившись с посетителями, Дельвеччо решительно направился в свой кабинет. После секундного размышления он включил компьютер и ввел данные. Увидев имя покупателя и описание сделки, он довольно кивнул. Память его была безукоризненна, как и его преданность своим клиентам. Он тут же снял телефонную трубку и набрал номер.